чем меньше опыта, тем меньше они боятся неожиданностей во время операции. Недаром геттингенский Йоганн Франк жаловался: «Когда я был молод, больные боялись меня, а теперь, посидев, я сам боюсь больных». Грустно стареть, Николай Евгеньевич. А разве я так заметно старею? Петцольд утверждал, что самые опасные болезни — те, при которых заболевший не испытывает страданий. В этом смысле он считал самой страшной старость, если не считать глупости. «Идите к черту», — сказал Богословский. «Всегда вы что-то вычитаете, от чего тошно станет». Пришел Устименко, и Габейзин зажег им бестеневую лампу. Это уже успел обернуться мрамор, полученный Богословским. «Красиво?» — похвалился профессор. «Я думал, вы мне спасибо скажете». И, окликнув задремавшего служителя, Богословский взялся за скальпель. Устименко, как всегда, стоял за его спиной. «Надо бы сделать классику Бильрот-2», — сказал Николай Евгеньевич. «Но как я пойду, если у него перед брюхом мина взорвалась и заштопал его какой-то олух царя небесного? Посмотрите картинку». Втроем они посмотрели снимок, подивились шуточкам войны и порассуждали, что же все-таки делать. Примерившись на трупе и поупражнявшись в том, что именно он решил делать завтра, Богословский бережно, как всегда, закрыл тело простыней и пошел мыть руки. «Геносса Устименко», — начал было Габейзин и смолк, прислушиваясь. Богословский громко разговаривал со служителем. «Геносса Устименко», — повторил старик. Он заговорил по-английски и по-русски. По-английски превосходно, а по-русски очень плохо. Но Владимир Афанасьевич понял сразу. Речь шла о Варваре. Только она могла устроить этот кутеж в номере гостиницы. Только она могла так безнадежно наврать насчет кавьяра, который едят ложками, и что дело пахнет керосином, это ее слова, и что зовут ее Нонна Варварна. Ох, Варька, Варька! «Почему вы мне раньше не рассказывали?» — осведомился Устименко. «Это ведь давно все было». Ловчий сокол, беркут, увидевший волк в степи, воззривший сокол, так она объясняла ему, на кого он похож. Это невозможно было перевести на английский, но Владимир Афанасьевич догадался, что Варвара хотела сказать. «Это ваш большой друг», — произнес Павел Герхардович. «Она очень страдает. Но дома я не мог об этом говорить. Наверное, это не надо говорить никому, не правда ли?» У него было грустное лицо у воззрившего сокола, и так как Устименко молчал, Габейзин переменил тему. «Все сегодня невеселые», — сказал он, — «и Геносса Богословской. Почему?» «Как всегда, накануне трудного дня», — объяснил Устименко, думая о Варваре. «Геносса Богословской твердо решил не сострадать, такова задача. Но это ему дорого обходится, как все умозрительное». «Так надо, чтобы он сострадал», — посоветовал Габейзин. «Это же легче». И, оставив Устименко в покое, заговорил с Богословским на морозце возле Покойницкой. Владимир Афанасьевич стоял, опираясь на палку, не слушал, о чем болтают старики. Стоял, высчитывал, прикидывал, когда имел место разговор Габейзина с Варварой, и высчитал перед тем, как они увиделись возле машины Штуба. Вот как давно. На прощание Габейзин рассказал о своем учителе. Он уверял, что прекрасно ладит с мертвецами, потому что они скромные ребята. Смерть делает их куда лучше и покладистее. «Ну, у вас, — сказал Богословский, — куда ваши мозги повернуты?»